Глава 15. Кухня была маленькой, чистенькой и утопала в уютном беспорядке нужных и ненужных вещей, скопившихся за не один десяток лет. «Присаживайтесь, девочки», — указала хозяйка на небольшой столик и стулья белого цвета в прованском стиле. «Чайку хотите?» «Нет-нет, спасибо», — ответила Каролина, садясь. «А как вас зовут?» «Мадам Майон, Инесс Майон», — представилась хозяйка с достоинством старой парижанки и посмотрела поверх очков на Николь. Та тоже присела за стол. «Мадам Майон, а давно она ушла?» «Да вот уж вторые сутки пошли», — вздохнула хозяйка. «Позавчера с утра собралась и ушла. Сумку взяла большую, знаете, такую холщовую, как военную, что ли». «Не говорила она вам, куда собирается? Не звонила?» — спросила Николь. «Ничего не сказала. Я только услышала, шебуршится кто-то. Взглянула, а она с сумкой в коридоре. Да рано так, часов шесть было, я сама-то рано встаю». «Не заходил за ней никто?» — уточнила Каролина. «Не видела. У меня окна в другой двор выходят, а в ее комнату я не вхожу». «Закрывает?» — спросила Николь. «Зачем же закрывать? Девушка она хорошая, а я ценности не держу. Нам закрываться незачем». Каролина достала из сумки несколько фотографий и разложила на столе. «Посмотрите, пожалуйста, мадам Майон, никто из этих людей не приходил к Анне?» Та бросила быстрый взгляд на фотографии. «А к ней вообще никто не заходил. Мы с ней сразу договорились домой никого не таскать. Она и не против была. Очень хорошая девушка. Никогда никаких проблем». Мадам Майон слегка стукнула по столу ладонью, припечатывая свои слова. «А раньше она не пропадала? Вот так, чтобы не сказать, когда вернется», — продолжила Каролина. «Нет. Если и уезжала, говорила заранее. Чтоб я не волновалась, значит. А нынче...» Хозяйка покосилась в сторону коридора. «И ведь вещи тут ее остались». «Фотографии ее у вас есть?» — спросила Николь. «Нет. Зачем? Я ее и без фотографии узнаю», — хихикнула мадам Майон. Каролина поддержала улыбкой хозяйку квартиры. «Мадам Майон, а вы не позволите нам одним глазком взглянуть на комнату Анни?» Улыбка исчезла с лица хозяйки. «Нет, девочки, ну как же, я сама-то захожу только уборку сделать. Нет-нет, что хотите, спрашивайте, но в чужую комнату». Николь прервала ее, наклонившись чуть ближе. «Мадам Майон, а давайте мы вам за ее комнату за недельку вперед заплатим. Пока мы Анни ищем, вы же не можете без денег сидеть?» Так колебалась. «Ох, не могу, конечно», — озабоченно прокудахтала она. «Искать мы ее можем целую неделю», — поднадавила Каролина. «Кто вам заплатит? А мы только взглянем одним глазком, и все. Ничего трогать не будем». «Мадам моя, ну, пожалуйста», — протянула Николь. «Мы быстро». Каролина положила на стол несколько купюр. Хозяйка глянула на деньги, потом на подруг. Ее маленькая лапка скользнула по столу и исчезла в кармане халата вместе с добычей. «Ох, девочки, за неделю-то вроде много». «Ничего», — улыбнулась Николь, — «вдруг искать дольше придется». Хозяйка квартиры вздохнула, поднялась и жестом пригласила следовать за ней. «Ну, пойдемте». Комната Ани оказалась небольшой, аккуратной и только что прибранной. Кровать застелена, вещи на своих местах. На тумбочке рядом с ночником стояла маленькая вазочка со свежими фиалками. Мадам Майон остановилась у дверей, скрестив руки на груди, явно гордясь своей работой. Они вошли. Николь первой заметила фотографию в рамке на комоде и взяла ее. «Это они?» — спросила она и повернула снимок к хозяйке. «Она самая». — вздохнула мадам Майон. — Красавица. Модель, знаете ли. — Она работает моделью? — уточнила Каролина. — Еще как! — оживилась хозяйка. А в последнее время, видать, и вовсе хорошо стала зарабатывать. То туфельки новые покажет. Недавно в джинсах пришла, что колокола на ноги надела. Я говорю, как же ты одни в этих колоколах ходишь и не падаешь? А она смеется. Мадам Майон, это же клёш, мода. А по мне, что клёш, что гаврош. Шагнешь и упадешь. Хозяйка покачала головой и улыбнулась своим воспоминаниям. «Ну-ну», — вздохнула она, — «а ней конфеток мне стало носить, и даже коньячку хорошего, а то и тортик принесет. Мы с ней чаю попьем. Хорошая девушка». Николь, рассматривающая фотографии на комоде, присвистнула. «Опаньки! Это ж Клариса!» — она указала на фото. «Точно», — присмотрелась Каролина, — «а я и не заметила». «Ну, я ее дольше знаю. У нее ведь агентство свое». «Да, и вполне возможно, что она знает, где они». «Поехали», — сказала Каролина и взяла с комода фотографию Анни. «Мадам Майон, можно мы это фото с собой возьмем? Обязательно вернем, как только найдем девушку». Та колебалась. «Вы нам очень поможете, если позволите», — поддержала Николь. Хозяйка покачала головой из стороны в сторону, махнула рукой и кивнула. «Спасибо вам». Каролина достала визитку и протянула ей. «Если они вдруг появятся или позвонит, прошу, свяжитесь со мной сразу же». Мадам Майон аккуратно взяла карточку, поднесла почти к самым очкам и прищурилась. «Конечно, мадам Жеральд, как только объявится, сразу вам позвоню». Когда дверь за подругами закрылась, они еще слышали сквозь бряцанье замков слова хозяйки. «Какая хорошая девушка! Куда ж она подевалась?» Ситроен Люси в очередной раз проехал мимо дома с табличкой «Данже ду Мор». Люси оглянулась, наблюдая за подъездом, и увидела, как Каролина и Николь выходят из дома и садятся в машину. «Пьер, сделаем еще кружок и паркуемся». Когда они вернулись, место у подъезда уже было свободно. Пьер припарковался. «Зайди со мной», — сказала Люси, выходя из машины. Они вошли в подъезд. Было темно. Дневной свет едва освещал лестницу, с трудом пробиваясь сквозь грязные окна пролетов. Перед лестницей Люси остановилась. Она взялась за перилу и вдруг почувствовала себя воровкой, а не обманутой женой, пришедшей посмотреть на соперницу, укравшую ее мужа. Это было неправильно, но она не могла ничего с этим поделать. Не могла выкинуть из головы эту дурацкую мысль, пришедшую так не вовремя. Люси поднялась на одну ступеньку, потом еще одну, но идти уже не хотелось. Знать не хотелось. Не хотелось дать ревности убить чувства, которые должны были жить и угаснуть сами, но не по воле другой женщины. Люси никогда не позволит себе дать кому-то такой привилегии. Она приосанилась и уверенно сказала: «Домой». Пьер прошел вперед и открыл перед ней дверь. Люси решительно шагнула, но в этот момент путь ей перегородила чья-то рука. Пьер рванулся вперед, но остановился. На выходе стояла Каролина. «Я же тебя просила», — тихо сказала она. Люси аккуратно отодвинула ее руку и направилась к машине. Каролина последовала за ней. «Люси! Люси, подожди!» Люси остановилась, но оборачиваться не стала. «Я ведь просила тебя оставаться дома», — сказала Каролина. Люси резко повернулась, по ее щекам текли слезы. «Оставаться дома?» — с насмешкой произнесла она. «Моего мужа убили. Друга его, Сержа, убили. Меня посадят нахрен, а я должна оставаться дома». Люси ткнула пальцем в сторону подъезда. «Ведь это из-за нее все случилось», — сказала она громче, с каждым словом тыча пальцем в дверь. «Потаскухи этой! Анни Бель! Мне очень нужно было ее увидеть, спросить, как же она так моего Франсуа охмурила, чтобы он ей целое состояние оставил. Они эти, Лизы, пропади они все пропадом. Слова Люси прилетали в Каролину горьким осуждением. Она сделала глубокий вдох, чтобы продолжить, но Каролина опередила ее. Лиз Дарье убили. «Как?» — опешила Люси и даже сделала шаг назад. Каролина воспользовалась ее замешательством и пошла в наступление. «Руками! Ты пойми, если я прошу тебя остаться дома, это не каприз и не жалость, а вынужденная мера. Ты у Варена основная подозреваемая!» Каролина говорила, проговаривая каждое слово. «Ты думаешь, он дурак? Он здесь наверняка наружку оставил». «Так я с Пьером?» «Да хоть с премьером!» — оборвала ее Каролина. «То, что ты была у Анни Бель, Варену, естественно, доложат. Уже доложили. И потом, вместо того, чтобы делом заниматься, мне придется по отмазкам гнать. Почему это моя подзащитная по свидетелям шляется? А может, ты давление на них оказываешь? Или ты в сговоре с Анни Бель? Это уж как комиссар повернет. И ты же сама ему карты в руки вкладываешь». Выложила все Каролина на одном дыхании. «Я не подумала», — тихо сказала Люси. «Я знаю, знаю», — ответила Каролина, успокаиваясь. «Я не могу войти в твое положение, не могу почувствовать то, что ты сейчас переживаешь. Я даже помочь тебе сейчас ничем не могу. Но я хочу тебе помочь, разобраться в этом деле, отвести от тебя подозрения. Просто дай мне время. Ничего не предпринимай. Единственное, что ты могла сделать, ты уже сделала». Люси бросилась к Каролине и обняла ее. «Да, Каро, да, я понимаю. Единственное, что я могла сделать, это позвать тебя». Каролина обняла подругу. «Я очень тебя прошу, сейчас тебе надо быть осторожной». «Да, Каро, я все поняла, я больше не буду». «Пойми, преступник на свободе. Какие у него планы, одному Богу известно». Люси подняла голову и, отстранившись, с тревогой посмотрела на Каролину. «Ты думаешь...» «Я не знаю, но тебе лучше оставаться дома». Она повернулась к водителю. «Пьер, к тебе это тоже относится». «Но, мадемуазель Жеральд, слово хозяйки закон», — попытался возразить он. «Теперь закон — мое слово». Каролина сделала паузу, чтобы увидеть понимание в глазах водителя. «Никуда». «Стойте!» — насторожилась Люси. «Что ж мы тут посреди двора, как чемоданы на перроне, если Варен здесь наблюдение оставил?» «А!» — Каролина беспечно махнула рукой. «Они все равно дома нет». «Секунду!» — приосанилась Люси. «Получается, ты зря меня отчитала?» «Вот уж не зря. Я просто хочу, чтобы ты поняла всю серьезность последствий, к которым могут привести твои выезды. Ты девушка сильная, но я в данной ситуации сильнее. А вот только с адресом я проштрафилась. Жульен?» «Конечно. Я, девочки...» — Люси посмотрела на Николь. «Знаю его лет на 20 дольше вашего, и, в отличие от вас, ничего ему не должна». Каролина взяла Люси под локоть и подвела к машине. «Ладно, хорошо, что я здесь оказалась и успела поймать тебя». Пьер открыл заднюю дверь. Люси обернулась и хотела что-то спросить. Каролина опередила ее. «Машина у тебя совсем незаметная. Ты бы еще на вертолете прилетела». «В следующий раз возьму такси», — буркнула Люси, садясь в машину. Каролина наклонилась и посмотрела на нее подчеркнуто серьезно. «Ну, в смысле, — замялась Люси, — без следующего раза». «Ага. Все, пока-пока». Каролина закрыла дверь машины. «Пьер, домой». «Заряд, наверное, с ней так круто», — сказала Николь, глядя на отъезжающий Ситроен. «У нее мужа убили». «Не зря, Ники, не зря. Люси женщинка властная, слушать никого не привыкла. Вот по привычке и рубит. А мне потом этот лесоповал разгребать и ее же из-под него вытаскивать. Они подошли к машине. «Ладно, кто там у нас следующий?» — сказала Каролина, открывая водительскую дверь. «Клариса, в агентство. Поехали».